Нога подрывается вперед и встает на как раз вновь идущую вверх боевую часть, вторая отталкивается от земли, чуть пинает лезвие, чтобы то не порезало брюки, и останавливается рядом с первой, и вот Сергей стоит на горизонтально висящем в воздухе древке. Да, этот момент продлится очень недолго, но его хватит, чтобы продумать свои дальнейшие действия. Наклонить тело влево, положить руку на череп и толкнуть ногами косу, заставляя пятку воткнуться в песок арены, самому же продолжить так и не закончившееся от самого первого толчка движение вверх. Апа, и Сахаренко стоит на одной руке на косе, вонзенной в песок. Все упражнения заняли 5 секунд. Ладно, может показать что-то опасное. Сергей позволил телу упасть на песок, ноги твердо ударились об него, и жнец использовал это, чтобы вытащить косу и вновь ее закрутить. В руках, на голове, вокруг шеи и живота оружие вилось вокруг него во всех плоскостях, белой нитью обнимало фигуру, надавая к ней подступиться невидимому противнику. В ущерб скорости Сергей делал все это красиво, заранее продумывая следующее движение. Он так увлекся, что чуть не пропустил удар грома, возвещающий о конце ожидания. Вообще-то это было время на обсуждение, но Сергею с Тенебрарумом было нечего обсуждать. Дуэль до полного превосходства, тело контрактора отходит победителю, оружие личное в размере 1 единицы. Заклинания, иллюзии и остальные средства воздействия на противника опосредованно запрещены. Только физика и усиление самого себя. Сергей замер, смотря на быстро приближающегося демона, ничего не делая, и только тот подошел на расстояние удара, рубанул косой горизонтально и прыгнул следом, разворачиваясь в воздухе. Себастьян пригнулся для ухода от удара, поэтому жнец пролетел над ним, одновременно перехватывая древко противоположным способом. Если в начале боя, еще движение назад, Сергей осторожничал, старался не выпускать ситуацию из своих рук, то сейчас ему хотелось петь. Удар от развернувшегося демона был с огромной силой отбит лезвием. Древко повернулось на ладони, одна рука ухватилась за ребра скелета, и Сахаренко очертил пяткой косы широкий полукруг, не давая приблизиться Тенебраруму. Бой шел ни шатка ни валка. Они сходились и расходились, чередовались атаки и защиты, но определенных результатов не было. Сергей четко видел все движения демона, но пробиться через его защиту ему мешал меч, каждый раз оказывающийся на пути косы. С другой стороны, Себастьян тоже добился ни шиша, так как жнец крутил оружием во всех плоскостях максимально быстро, оперируя знанием и пониманием инертных свойств косы и не позволяя мечу настырного противника подобраться к нему близко. Именно мечу, так как демон, явно осознавая опасность всеразрезающей косы, всячески избегал с ней прямого контакта, пихая вместо себя оружие и даже не пытаясь подойти к Сергею вплотную, пока коса смерти находится где-то там же. А если так, азартно улыбнулся Сергей, и коса распалась на дощечке, оставив в руках жнеца одну, тут же использованную для укола. Демон от него ушел, раздвинув тело, но Сахаренко ее отпустил, шагнул ближе и снова призвал ее в руки, использовав в качестве бейсбольной биты. Мечом, естественно, оказалась голова Себастьяна. С глухим стуком тот оказался на песке, а жнец оскалился, срываясь с места. Вновь собранная коса беспрепятственно вонзилась в песок, а Сергею пришлось срочно избегать атаки сверху, окрыленный демон был чудо как проворен. Правда, жнецу он напомнил чуточку другое существо, о чем он не постеснялся сообщить. О, ночная бабочка покинула кокон, а, огонь, я, понял, не отсвечиваю. Тенебрарум на землю больше не спускался, атакуя сверху, но проблемы это не было, до некоторого времени. В какой-то момент Сергей понял, что удары становятся все сильнее, частота их нанесения изменилась, а лезвие подходит все ближе к телу жнеца. Да и в ауре демона творилось что-то неладное. В ровный прежде костер будто накидали смолистых шишек, и взрывы разметали дрова. Конечно, были краткие вспышки, делающие костер жарче, но общая ситуация медленно ухудшалась. Зато в эти вспышки Себастьян становился еще активнее, и становилось хуже уже жнецу. Осознав ситуацию, Сергей разделил косу на все части и бросил их в демона. Несколько пролетели мимо, но некоторые тот принял на меч, как и рассчитывал Сахаренко. Вместо того, чтобы упасть, они обхватили чужое оружие и вырвали его из рук противника. Время бокса. И прыгнул в воздух, на демона, воплощая косу. И нещадно рубанул по беззащитному Тенебраруму, надеясь, что этого хватит. Но лезвие просто пролетело сквозь противника, и удар, который должен был отрубить Себастьяну голову, прошел без всяких последствий. Это заставило Сергея не просто задуматься, а серьезно напрячься, и не просто из-за того, что его сильнейший аргумент оказался бесполезен, а из-за того, по какой причине коса не навредила демону. Жнец был уверен, что тот на миг превратился в сверхплотный туман, а эта способность – расовая фишка вампиров. У демонов – тьма и огонь, но никак не вода. Себастьян продался Кайну. В тот же момент две сатабу, прежде болтающиеся метрах в 50 над местом схватки, плешмя рухнули вниз, вбивая демона в песок. Затем, больше не размениваясь на мелочи, Сергей проскользил к прижатой корене тушки противника, а с неба, где осталась коса, упали остальные деревяшки, вонзаясь в песок или конечности Себастьяна таким образом, чтобы тот не мог даже пошевелиться. «Не нравится мне один момент», — доверительно шепнул Сергей, вставая на колени рядом с головой чемпиона. Из-за особенностей косы способности демона оказались сильно ослаблены, поэтому тот даже перевоплотиться до конца не мог, запертый в получеловеческом теле. «Ладно, не отвечай», — махнул рукой Сахаренко, увидев, то одна из дощечек плотно засела у Себастьяна в груди, и, вынув одну из тех, что не влияли на положение тела демона, просунул ее конец между зубов, используя как рычаг, чтобы раскрыть их. Клыки – отличительный признак вампира. Конечно, их можно убирать в десна, но внимательный осмотр последних поможет определить истину. Впрочем, клыки и десна демона оказались вполне нормальными. «Ладно, ошибся, извини», – пожал плечами жнец, поднимаясь на ноги и ощущая какое-то садистское предвкушение. «Сыграем в гольф», — крутанул в руке клюшку и, приставив ее к голове демона, отвел горизонтально. «Стисни зубы». Микаэля усадили на мягкое облачко, которое парило чуть выше остальных, и предложили наблюдать за представлением. Ангел и демон, друзья гробовщика, они сами сказали, общались совсем не так, как они должны общаться по представлениям церкви, поэтому мальчик был, мягко говоря, удивлен. На его прямой вопрос, он без пяти минут мертв, чего ему плести интриги. Аловолосый дьявол внешности чуть старший, чем Снейк, усмехнулся. «Ну, ты же богохульник, тебе видеть истину можно, не то что официальная церковь», за что тут же получил мягкий упрек от ангела. «Официальная церковь является немного старомодной, но исправно исполняет свои функции, спасая сотни заблудших душ каждый день. Общались они, как лучшие друзья, имеющие несколько разные взгляды на жизнь, но, несомненно, относились друг к другу с уважением, как и к гробовщику, о чем говорили их слова наподобие. Смотри внимательней, не каждый день удается посмотреть, как одного из сильнейших демонов разносит в пух и прах сильнейший жнец. На скептический хмык, на скромный взгляд Микаэля, они были максимум равны, но жнец не был настолько сильнее демона. Мальчика демон сообщил, что Адриан просто еще не начал играть всерьез, и как только начнет, это будет видно даже простому обывателю. Фантом Хайф, пусть и бывший каким-никаким, а все же фехтовальщиком, даже не оскорбился, бой шел на скорости, при которой было видно максимум смазанные фигуры до искры от столкновения оружия. Зато, как и было заявлено, когда жнец начал работать серьезно, Микаэль сразу это понял. И, как читавший правила, мальчик понял и то, что бой должен быть закончен победой гробовщика. Но, не могу поверить, с болью воскликнул демон и ударил кулаком по столу. Моя раса лучше ваших, он еще победит, бой еще не закончен. Ваши воины на диво упрямы, Рамиэль, поэтому мне кажется, что у него еще есть все силы, согласился архангел Михаил. Иконы мальчик видел, поэтому опознать его оказалось несложно. И рычаг, видимо, прекращающий бой, оказался нетронутым. Стисни зубы. Донеслось до них веселое восклицание жнеца, и за ним последовали методичное глухое стучание с болезненными воплями. Через минуту таких избиений демон вздохнул. Похоже, он все-таки проиграл. Жаль, он достойно держался, покивал архангел, положив руку на рычаг, и посмотрел на коллегу. Заканчиваем, ага. С хлопком ручка из белого камня опустилась, и очередной удар не достиг цели. Через секунду раздался громоподобный голос Михаила. Победил жнец. Деревянные дощечки исчезли. Себастьян поднялся. Было видно, что это, в кои-то веки, далось ему нелегко. Он был буквально с ног до головы покрыт кровью, его волосы слиплись от нее, кое-где на лице была содрана кожа, обнажилось мясо, один глаз вытек. «Прекрасно выглядишь», — улыбнулся Сергей проигравшему, ехидно скались. «Не забывай, фотосессия после окончания контракта. Пожмите друг другу руки», — напомнил Михаил, когда жнец собрался уже уйти с окровавленного на несколько метров вокруг песка. «Пришлось разворачиваться. Поздравляю, тело твое», — мерзко улыбнулся Себастьян и протянул жнецу почерневшую руку. Тот с неприязнью взялся и вздрогнул. Его как будто током прошибло. Неприятное ощущение. Списав все на впечатлительность или какие-то заморочки дуэлей, Сергей пошел к куполу, чтобы в последний раз посмотреть на душу мальчика. «Боишься?» — сказал находящийся рядом демон, наверное, желая проверить, нужный ли настрой у его бывшего контрактора, но Сахаренко, внимательно осмотрев душу Микаэля, посмотрел ему в глаза. «Спокойной ночи!» — и остановил цепь воспоминаний, из-за чего мальчик рухнул как подкошенный прямо в руки наклонившегося ангела. «Кушать подано, уже к Тенебраруму!» Тот кинул недовольный взгляд, и сетка контракта схлопнулась, выкидывая душу из тела. «На фотографирование не приду, дела», — улыбнулся он, укладывая пульсирующий комок света за пазуху, и быстрым шагом направился к порталу. «Спасибо». Когда демон ушел, Сергей принял легкое тело Фантомхаева из рук Михаила и уже собирался уходить, как Рамиэль его окликнул. «Помощь не нужна?» «Нет, благодарю», — покачал головой жнец и все же провалился через миры в бюро. «Надо было собирать материал». Часть 34. Как и собирался, Сахаренко просидел в бюро несколько дней. Микаэль был помещен в тот же гроб, в который лег практически год назад и сдан на руки брату, во избежание всяких соблазнов. Например, чтобы гробовщик не ходил вокруг тела в 3 часа ночи и не размышлял о том, что жизнь, она как пружина, спираль, а будущее – это прошлое. Вообще, все было на удивление тихо. Сергей даже смог познакомиться с несколькими новыми работниками бюро, которых нанял его заместитель. Хотя всей работой в компании занимался именно он, Сахаренко с ним был едва знаком. Знал лишь несколько фактов наподобие того, что он был примерным семьянином, крепко держался за место и был на диво преданным. Где его откопал, вряд ли в прямом смысле, жнец проверял, тот был жив, прошлый владелец тела, Сергей опять же не знал. С новыми работниками он познакомился, хотя не планировал с ними общаться, и быстро покинул основное здание. Его домик, где он принимал особых гостей, был ему милее. О, да, через много времени от попадания Сергей наконец узнал, как было устроено бюро и почему оно могло принимать участие в стольких церемониях, хотя само бюро было небольшим домиком с гробами внутри. Это было именно жилище директора, его личный дом, который он обставил в соответствии со вкусами. Именно туда приходили богатые и самые-самые клиенты, в том числе и мертвые. Именно поэтому на улочке, на которую выходила лицевая сторона дома, никогда нельзя было увидеть бомжей или попрошаек. Через этот вход заходили графы, бароны, виконты. В общем, состоятельные клиенты. А все остальные, основная масса заказов, в главное здание, где находился склад гробов, причем далеко не эксклюзивных, как у Сергея в доме, и мастерская по изготовлению всех ритуальных принадлежностей. Сергею казалось, что он простудился. По крайней мере, если первые 2 чиха во время доставания нужной, точнее, ненужной, но обладающей необходимым элементом, души из ящика можно было свалить на пыль, а третий, на последствия, насморк, на чихание, то вот резко подскочившую температуру, открывшуюся светобоязнь и тупую боль в затылке при смене положения тела объяснить иначе гробовщик не смог. «Как же мне нехорошо», выключив свет и закрывшись в гробу, прошептал жнец и заснул, а проснулся абсолютно здоровым. И ладно бы просто пропали симптомы, Сергей ощущал себя словно под энергетиком с огромным количеством адреналина и серотонина, подаваемого прямо в кровь. Так хорошо он себя не чувствовал, пожалуй, никогда. Нет, когда воскресил Селя, и после отсутствия негативной реакции от Рамиля с Михаилом, что-то подобное было. Но сейчас было хорошо. Выскочив из гроба, жнец не смог найти места себе. К работе по созиданию души он даже подходить не собирался, шанс ошибки в таком возбужденном состоянии был очень высок. Куда-то идти, например, поесть, скучно, не то настроение, говорить, тем более. Чем дольше ты с кем-то разговариваешь, тем больше неожиданностей тебе преподнесет диалог. Неожиданности портит настроение, значит, ну его, остаются книги, вот уж в чем разочароваться сложно, так это в том, где ни на что не рассчитываешь. Аннотации в библиотеке не предлагают, а названия порой насколько пафосные, что серьезно их воспринимать решительно невозможно. Жнец продавил собой мир и оказался на привычном мосту. Интересно, жнецов, всех без исключения, выкидывает в основном на этом мосту, потому что это какое-то сосредоточение мировых потоков, или просто какие-то законы, единые для всех, неважно. Почти в припрыжку Сергей помчался к входу в здание. К хорошему быстро привыкаешь. Вот вроде бы совсем недавно условия были немногим лучше, а все же Кайна дико коробила в теле жнеца. Во-первых, тело сопротивлялось, причем типично человеческим методом. Делало его непригодным для существования как вторженцев, так и самого хозяина. Ведь бог в оболочке жнеца чувствовал себя так же, как и Сергей, и назвать это приятным мог бы только сам Сахаренков какой-нибудь приступ мазохизма. Из-за этого и тревоги гробовщика по поводу своего самочувствия пришлось забиться в такие углы левой руки, что управлять телом было совершенно невозможно, предварительно накачав столько химических соединений в кровь, что нормальный жнец, даже не человек, не мог мыслить нормально. Во-вторых, душа меланхоличного суицидника не просто смогла сплестись с телом, она была для него родной, чего, конечно же, быть не могло просто по принципам мироздания. Это серьезно затрудняло пребывание в теле жнеца. Ну и, в-третьих, влиять на сознание Сергея было чрезвычайно сложно. Проникнуть в воспоминания – легко. Присниться – расплюнуть. Подсмотреть мысли – все равно, что харкать против бури. Изменить решение – уже не буря, на настоящие цунами похоже больше. Как будто что-то непреодолимое защищало жнеца от воздействия. Причем это не было расовым явлением, для любого другого жнеца способности и умения бога стали бы подавляющим сюрпризом, а тут как будто. Мысли Сергея шли параллельно его попыткам на него повлиять, но особенности этого существа сослужили Кайну хорошую службу. Библиотеку Сахаренко как будто не заметил, не уловил эту подавляющую ауру барьеров и щитов, рой идентификационных и обнаруживающих заклинаний не прошел и на миллиметр в тело жнеца, не показав скрывшегося в нем бога. Кайн был уверен, что, попытайся он это сделать в каком-то другом организме, его бы обнаружили еще до того, как он перешагнул порог. Конечно, интерес к Сергею не ограничивался лишь особенностями его организма. В конце концов, это было любопытно, заставить подчиниться, ну, или как было сказано самому жнецу, подружиться с человеком, в смысле морали, психом, его мышление и реакции на различные вещи противоречили друг другу просто под настроение, и врагом, в смысле восприятия Сергеем Кайна. Такого случая у него еще не было, и это веселило. Но, в общем, пора уходить. Маленькое черное пятно скользнуло по темным одеждам жнеца и, сменив свой цвет на белый, упало на белый пол, скрывшись из виду кого бы то ни было. Промежуток между сканированием составлял 6 секунд, и за это время было необходимо проникнуть в святая святых, хранилище договора, а в деревне гробовая тишина. Цепляя кончиками ногтей корешки древних книг, гробовщик шел вдоль стены, напевая песни, все еще сохранившиеся в памяти, и вдруг остановился. А это что? Он осторожно вытащил небольшую книжечку. Ну, как книжечку. Скорее, стопку кое-как перевязанных кожаных листочков. Ее он раньше не замечал, но, в принципе, ничего невозможного в этом не было, она была практически незаметна. Задумчиво пролистав несколько листов, Сергей понял, что этого языка он не понимает. И вот это пугало. Раньше с прочтением книг не возникало проблем. Абсолютно все были ему понятны, хотя порой, да практически всегда, они были написаны на различных древних языках. Ровно до того момента, как Сергей их открывал или хотя бы сосредотачивался на содержании. Это было свойственно библиотеке. И то, что этот текст был исключением, Сахаренко настораживало. Положив книжку в карман, жнец продолжил движение, осматривая корешки, но поморщился и быстрым шагом направился к выходу. Загадка требовала ответа. Никогда не видел такого языка. Вообще похоже на библейский иврит. Но, это как сравнивать латынь с английским, сказал Рамиль, осмотрев книжечку, и покачал головой. Обычно что-то подобное я бы спросил у Адриана. Где ты вообще ее взял? В библиотеке, пожал плечами Сергей, ощутив укол некоторой вины за свою бесполезность. Знания ему не достались. Демон резко хлопнул этим уникальным образцом и со сложным выражением лица посмотрел на жнеца. У меня есть нехорошие подозрения. Какие? Что ты бог? Тишина. Рамиэль почесал бровь и вздохнул. В нее можно лишь вынести оттуда что-либо могут только два создателя библиотеки. «Мой отец и Господь, я не знаю, что с тобой происходит, или произошло, это пугает, ты выходишь за рамки настолько, что даже твое нахождение здесь и сейчас выходит за рамки считавшегося возможным ранее». Сергей немного помолчал, обдумывая слова друга, и осторожно предположил: «Однако, я абсолютно точно не Бог, не Бог, следовательно, нет вопроса, нет проблемы». Попытался развить успех жнец, но вновь упала тишина. Постояв несколько секунд, что-то обмозговывая, Рамиэль махнул рукой: «Ай, пофиг, подумаешь, еще одна странность. Что же касается этого», он щелкнул по стопке листков и ухмыльнулся, «я точно знаю, у кого спрашивать. Ты же не против познакомиться с моими родителями, Теперь Сергей понимал, почему сериальные герои приходили в панику при этих словах. А если им запретят общаться, если он что-то сделает не так, а что вообще надо сделать, чтобы встреча прошла так? Это, между прочим, дьявол. Воплощение хитрости, интриг, черт знает чего еще. Конечно, и ты в курсе, что в мире людей эта фраза». Гробовщик посмотрел на хитрющие глаза демона и закатил собственные. «Ну да, с кем я говорю? Есть ли возможность обойтись без участия твоих близких?» Адриан тоже избегал богов, хотя общались они вроде бы хорошо. Задумчиво проговорил Рамиэль, вертя книжку в руках, а затем стал судорожно листать страницы. «Вот оно». Сергей внимательно рассмотрел символ, который вызвал у демона такой взрыв эмоций. «Три вытянутых и сплющенных круга, соединенных в подобие треугольника. И что это? Символ чего?» «Да много чего», — вздохнул оловолосый дьявол и подкинул стопку листов в воздух. В момент отрыва от пальцев та мгновенно воспламенилась и сгорела начисто за какую-то секунду. Жнец отшатнулся от этого фаер-шоу. «Зачем? Это сработала защита от чужака. Но могу сказать две вещи точно. Ты для книги не чужак, и защита была настроена на душу». Гробовщик вцепился в мраморные подоконники, впившись глазами в воздух, где сгорела книга-загадка. В академии вообще все было мраморным, кроме кабинетов жнецов, которые те могли обставлять так, как хотели. То есть эта книга была написана именно для меня, Сергея Сахаренко, причем на неизвестном тебе языке, подтвердил Рамиэль, обеспокоенно заглядывая в его глаза. «Ты в порядке? Это не просто неожиданно, это я не знаю, как описать», — путаясь в словах, обрисовал ситуацию гробовщик. «Есть идея, только одна. Тот, из-за кого я появился здесь, решил сделать предупреждение. Но что оно значит? Тот символ означал единение духа и тела и бесконечность бытия, и был единственной картинкой на всю книгу», — пожал плечами демон. «Возможно, некто хотел сказать тебе, что твоя плоть и дух отныне неразрывны или еще что-нибудь подобное. Кстати, это признак Бога». «Не-не-не, ничего подобного. Я абсолютно точно не бессмертный дух невиданной силы. Очень даже виданный, кстати. Но как знаешь, мое дело, придуп». Дикий визг прервал демона. Сергей зажал уши и сполз с кресла на пол, ощущая, как трещит голова. Свет вокруг мигнул, став красным, и звук прекратился. «Что это было?» «Угроза», — прокричал кому-то пролетевший мимо жнец, невольно ответив и гробовщику, и тот вспомнил. «Это действительно была угроза роду человеческому. Какое-то ужасное происшествие, грозящее унести сотни тысяч жизней. Но страшнее всего были не сами смерти людей, а то, что случилось бы, если жнецы не успевали собирать души. Если души бы не забирали жнецы, их бы забирали другие. Боги, демоны, ангелы, монстры, бродячие маги, оккультисты и колдуны – всем нужны души, это аксиома. Но что если душа останется нетронутой никем из перечисленных существ? Ответ прост: появится призрак. Одинокий он не страшен, но если их соберется хотя бы сотня, то это станет извращенным подобием Бога, причем сразу там, в мире людей. И эта сущность будет делать то, что захочет, а желания таких редко расходятся с поглощением всего живого. Итак, дано. В мире людей сейчас происходит какой-то непонятный шухер, грозящий убить столько народу, что жнецы просто не успеют растащить души до того, как появится угроза призраков, которая до этого существовала всего один раз за всю историю. Есть бог крови, который желает, судя по всему, захватить весь мир. Какое же клише. Вопрос в том, кто же виноват. Неважно, мгновенно отвлекся от собственных неподходящих мыслей Сергей и схватился за руку Рамиэля, пробивая пространство. Пора узнать, что там происходит такого. «Танака, я требую объяснений», — выделив глагол голосом, произнес Сель в спину удаляющегося дворецкого. «Я больше не позволю вам пострадать, юный господин». Дверь хлопнула, отрезая подростка от остального поместья, в котором происходило что-то, судя по непрекращающейся стрельбе, грохотам от взрывов и ужасающим ударам, это что-то явно было масштабными боевыми действиями. Впервые граф порадовался, что после ухода Себастьяна остальные слуги остались в поместье, которые и взяли на себя миссию защиты здания. Но кто мог на них нападать, тем более с таким успехом? Еще не было слышно криков раненых, что совершенно не характерно для наемников и бандитов, не характерно для вообще людей. Испуганный и осененный внезапной мыслью, Фантомхайф прислонился к окну, пытаясь высмотреть обстановку внизу, и тут же с ругательством отпрыгнул. Нечто, уж точно не человек, зависло на стене всего этажом ниже его, и смотрело прямо на него. «Танака!» — крикнул Селли и задумался. «Видимо, вампиры. Серебро, огонь, повреждение головы». Сняв со стены просто украшенную шпагу, граф сделал несколько взмахов, привыкая к балансу, и позволил себе довольную усмешку. В доме Фантомхайфа декоративного оружия не держали из принципа. Пока дворецкий до него добирался, не услышал, Фантомхайф успел заколоть двух нападающих и сбросить обоих с высоты трех этажей. Конечно, в ряде вопросов демон был бы удобнее, но жертвовать душой, да еще обменивать бесконечную преданность потомственного дворецкого на ехидное самодовольное воплощение порока и греха является не самой благоразумной и логичной вещью на свете. С другой стороны, не только демонов можно купить и поставить себе на службу, мадам Ред тому пример, да и гробовщик за свои услуги берет не так уж и много, хотя это явно из-за отца. С ним гробовщик вел какие-то свои дела, и Сель определенно видел, что они были союзниками, а не просто партнерами. Мог ли отец подстраховаться и оставить этакий пригляд за своей семьей и после смерти? Знал ли Винсент Фантомхайф о нечеловеческом происхождении знакомого? «Господин, прошу вас последовать за мной», — рядом раздался заботливый голос, прерывая размышления графа. Тот машинально кивнул и обернулся к верному слуге, чтобы на секунду оцепенеть и с размаху опустить рукоять на голову мертвеца. Ничем иным пробитый в нескольких местах, с кровавой пеной на губах старик быть не мог. На жалость времени не было, но даже небольшая задержка сыграла на руку вампиру. Хватившись за лезвие голой рукой, он вырвал оружие у графа и откинул его куда-то в сторону. Чуть растерявшийся Сель собрался и скользнул под тело Танаки, намертво схватив его руки, планируя перекинуть дворецкого через себя, и желательно на стул. «Я сам учил тебя этим уловкам, мальчишка», — рыкнул тот и с поистине нечеловеческой силой распрямился, выкидывая бывшего господина из-под себя. С тревожащим хрустом тот врезался в стену и сполз на пол, не в силах пошевелиться от ужасающей боли. «Ты нужен господину», — блеснув оставшимся глазом, сообщил Танака и за шкирку потащил легкое тело за собой. В поместье было тихо. Защитники лежали без сознания, а здание быстро заполняли вампиры самых различных мастей. Походя раздавив какую-то надоедливую змею, мертвый дворецкий пинком распахнул массивные двери и с размаху бросился на кучу из тел. Милин, Финьян, Барт, Снейк, Доул. Примечание к части. Как несложно догадаться, глава далась мне тяжело. Главным образом из-за того, что я перешагнул 200 страниц, чего я еще ни разу не делал. Прошу меня простить, я постараюсь следующую сделать быстрее. КХМ, конечно, неловко о таком спрашивать, но выход ответчика кто-нибудь заметил? Часть 35. Тысячи бледных людей в каких-то обносках разбегались по всему Лондону. Они вылезали из моргов, выкапывались из могил, выходили из трущоб, выбегали из леса и кидались на каждого встречного. Паника поднялась практически мгновенно, вспыхнув, как спичка, лишая людей разума и загоняя их прямо в клыки твари. Подтянутый констебль чуть старше 20 вытянул старенький револьвер, но не успел даже его поднять, как рухнул на землю, заливая окружающих брызжущей кровью. Криков практически не было. Вытаращенные глаза, багровые лица, тяжелое дыхание и безмолвная жажда жизни, переходящая в дикий страх и отчаянное желание себя спасти, убежать как можно дальше отсюда. И люди бежали. «Не хочу, не хочу», — вопил толстяк, впившись пальцами, похожими на сардельки, в резную дверцу исповедальни. Масса тела его была столь велика, что при активных движениях оно все колыхалось, как огромный пудинг, с лба уже ручьями стекал пот, заливая глаза, а единственная преграда между богобоязненным богачом и ужасающим демоном угрожающе трещала. Мертвый с адским пламенем в глазах зло оскалился и бросился на деревянную коробку, выламывая тонкую стенку. «А-а-а!» Фальцетом заорал горожанин весьма неплохого достатка. Крик и осознание безысходности заставили его дернуться всем телом и повалить тварь на пол, прижав своим телом к холодному камню церкви. Толстяк отчаянно взвыл и стал бороться за свою жизнь с отвагой льва, пытаясь вмять противника в пол. Почувствовав, как холодные пальцы порвали одежду и вошли в плоть, он судорожно подпрыгнул, окончательно придавливая демона своим телом. «Господи, помоги, выхавыхай!» — разрыдался тот, ощущая шевеление под ним и смотря на еще одного бегущего на него демона. Но Господь не успел. Захрустела разрываемая плоть, и толстяк в последний раз закричал, чувствуя смыкающиеся на шее смрадные челюсти твари. За этим воплем никто не услышал судорожный шепот подростка, спрятавшегося за алтарем. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» Вера, все, что было у него, без призорника, из жалости принятого послушником, в худых руках, с трудом удерживающих псалтирь, не было никакой силы, а ноги не были достаточно быстры, чтобы унести владельца даже от соседней детворы, не то что от этих богопротивных существ. Из-за закрытых глаз мальчик не заметил, как резко наклонилась голова деревянного Христа на кресте. Запястья выгнулись, вырывая посеребренные гвозди из перекладины, ноги согнулись и выпрямились, отправляя не по деревянному гибкое тело в полет. Тот завершился на спине упыря, ноги раздробили позвоночник напрочь, а в следующую секунду нога статуи отвесила голове соседней твари хорошего пинка, отчего ее череп лопнул. «Не бойся, сын мой», поправив деревянные обноски, трепещущие, как настоящая ткань, сказала статуя Иисуса и уверенным шагом вышла из церкви, сходу размашистым движением руки сбивая очередного вампира с ног и следующим движением давя его голову. Подобное происходило повсюду. Оживали статуи, иконы, старенькие служители вступали в бой с невероятной для их лет сноровкой и силой, из некоторых крестов вытягивались тонкие лучи света, сжигающие красноглазых тварей напрочь. Армия Господа спустилась в мир, чтобы помочь верной своей пастве. «Вашу ручку, прелестная леди!» Теплый голос расплылся по помещению, как легкий ароматный дым, поднимающийся с курильницы. Впрочем, дым тоже был, как и китайские символы по стенам, загадочные разноцветные шелка с узорами, таинственный полумрак и прочее, что в сознании обывателей соотносится с колдовством и магией. Улыбнувшись несмело протянутой руке леди, не то чтобы прелестной, но за те драгоценности, что она с собой носила, можно было бы побыть джентльменом. Светлый маг и астральный мистик Гарри Дрезден Копперфильд осторожно взялся за нее и перевернул к себе костяшками, вызвав удивленный вздох. «Понимаю», — мурлыкнул он, чувствуя, что все идет по плану. «Многие мои коллеги предпочитают читать будущее по ладони, рассматривая, как рука сгибалась, но я предпочитаю смотреть на то, как она разгибается. Первый способ легче, зато мой, точнее». «Да, конечно», — сказала женщина, но тут же была прервана важно поднятым пальцем мага. Тот мягко провел большим пальцем по костяшкам, будто стирая с них пыль, и они засеребрились какими-то блестками, формирующимися в линии. «Вот оно, то, зачем вы пришли, опустите руку в омут будущего». За этим претенциозным названием скрывалась деревянная плошка, разукрашенная за несколько шиллингов каким-то уличным художником. Там была налита обыкновенная вода, но благодаря искусному освещению и расположению цветных стекол, она сверкала, как огонь. Кокетливо ойкнув от холодной воды, еще бы, Гарри буквально только что выкинул из нее лед, дама погрузила ладонь на дно миски, и гладь воды напряглась, чтобы исторгнуть малопонятные образы из-за серебряной сеточки. Светлый маг внимательно всмотрелся в водную гладь и осторожно прикрыл глаза, чтобы не показать вспыхнувшие серым цветом радужки. Его сознание расширилось, показывая мир вокруг, и все внимание он сосредоточил на человеке, сидящем рядом. Замужняя, два ребенка, любовник, неплохая работа, скоро подлетит в должности из-за того, что многие на ее работе умрут из-за вампиров. Вампиры. Веки ясновидцы резко распахнулись, а окно взорвалось брызгами стекла, впуская полуголого оборванца, причем, судя по запаху гнилостных энергий, абсолютно мертвого. Не мешкая, тот бросился на ближайшего человека, то есть на самого Гарольда, и повалил на пол. Фарзаре. Тварь сорвалась с чародея ураганным порывом ветра и приложила о потолочную балку, отчего тот рухнул на красиво развешанные тряпки. Пока запутавшийся в шелках вампир пытался добраться до Дрездена, тот подполз к рабочему столу и вытащил из ящика револьвер. «Отправляйся в ад», — с искренней ненавистью произнес ясновидящий, нажимая на крючок. Раздался сухой треск, и барахтающийся в тряпье мертвец осел с выбитыми мозгами. Оглянувшись по сторонам, Гарри чертыхнулся. Его ужин, завтрак, обед и, если быть экономным, ужин следующего дня убежал вместе с барышней. Решив, что все равно все накрылось, судя по ощущениям, вокруг было очень много вампиров и вряд ли кто-то сунется в лавку ясновидящего в такой ситуации, чародей начал спешно собираться. Сидеть в помещении было откровенно опасно. На звук выстрела могли прибежать еще твари, а сам чародей совершенно не всесилен. Подхватив черный зонтик, накинув дорожный плащ на плечи и заткнув за полный патронов пояс револьвер, Гарри смело вышел на улицу, вливаясь в бегущую толпу. Периодически он отмечал вампиров, хватающих людей рядом с ним, но его они не заботили. Необходимо было добраться до собора Святого Патрика, там защищаться будет гораздо проще. Но не все маги в городе были равнодушны. Гремели выстрелы, ревел огонь, под тонкий стеклянный треск навеки застывали вампиры, превращенные в ледяные статуи. Горели руны, искрились жезлы, пальцы, посохи и зонтики, отправляя в полет проявления энергии, неподвластные смертным. Раскалялись амулеты, браслеты, кольца и обереги, выпуская заложенный заряд. Сжигались, взрывались, отрывались и срезались в основном головы. Пусть про вампиров магический мир не слышал очень и очень давно, методы борьбы с мертвецами многие века был один. Чародеи, долгие годы остававшиеся под полой, в открытую вышли на улицу защищать себя и людей, не способных оборониться самостоятельно. Спящая на огромной кровати девушка приоткрыла карамельные глаза, сладко потянулась и села на своеобразном покрывале из мертвых и живых мужчин, мальчиков и стариков. Каждый из них отдал ей душу, и лишь ей решать, как ее забрать. Мертвые тела исчезли, живые скатились и рухнули на пол, отчего проснулись. «Принеси мне кнут номер 45». Светловолосый мальчик сорвался с места и вернулся через несколько секунд, неся на руках чересчур опасный для него кнут. Шутка ли, 15 метров гибких сегментов, края которых заточены до бритвенной остроты, не шутка, подтверждали тонкие ручейки крови, стекающие с рассеченных рук и живота ребенка. Несмотря на это, он не издал ни звука, лишь жалобно заломив брови. Женщина довольно облизнулась. Видимо, не зря она избегала его предыдущую ночь. С ним можно еще долго играться. Из сладострастных мыслей ее вывело чувство нарастающего отчаяния в городе. Тысячи до смерти напуганных людей, паника, отчаяние, разруха, боль. «Как же это прекрасно!» — рыкнула демоница и, подхватив кнут, выбросилась из окна, прикрывшись крыльями. «Хочешь спасти жену?» — спросила у какого-то полумертвого горожанина женщина и практически сразу получила его душу. «Что сказать? Примерный семьянин. О, таких вокруг предостаточно, и если быть расторопным, можно сорвать большой куш. Демоны, призванные и изначально находящиеся в Лондоне и его окрестностях, слетались за запахи бойни, чтобы собрать свои сливки от этой ситуации. Не из-за чувства справедливости, но исключительно человеколюбие они привносили свой вклад в общую ситуацию. Махнуть рукой, двинуть косой, пнуть ногой, мотнуть плечом. И все это на скорости в несколько десятков метров в секунду. Уничтожать бегущих тварей с максимальной скоростью и не пропускать ни одного поганца. К некоторому неудовольствию Сергея, плохое зрение не давало ему различить детали. Он любил смерть, но любил ее чистой, так как был чересчур брезглив для перегнивших трупов. Но сейчас ему противостояли не зомби, а вполне симпатичные вампиры. Особенно наглотавшиеся крови, они иногда отличались даже румянцем и осмысленным поведением. Одни жнецы собирают свободные души, другие пытаются не допустить новых жертв. Разлетевшиеся по всему городу диспетчеры получили приоритет защищать тех людей, кто способен за себя постоять. Каким бы жестким или даже жестоким приказ ни был, позволять вампирам обращать магов и их коллег никто не собирался. Это только не успевший хлебнуть крови вампир похож на животное, уже после первой жертвы он умнеет, а через десяток вспоминает себя полностью. Кому же нужен сверхбыстрый мертвец с памятью и возможностями мага, но желающий только крови? Да даже револьвер в руках такого существа может натворить дел. Раскрутившийся Сергей волчком врубился в толпу бегущих и прыгающих, снующих повсюду вампиров, разваливая их на куски. Шаг за шагом, постоянное вращение не заставляет кружиться голову, ориентация в пространстве проста и понятна. Как он вообще умудрился в первый свой день в этом теле упасть? С косой в руках, нелепая случайность. Краем глаза Сахаренко отметил Рамиля, занимавшегося примерно тем же, что и он, но добившегося гораздо большего. Еще бы, небольшой огненный смерч размером чуть выше средней линии домов затягивал всех несогласных и испепелял за считанные секунды. Причем сам демон тоже не бездействовал, огромная чернильная клякса носилась по всей улице, убивая тех, кто смог избежать огня. Где-то в городе ощущались и другие демоны, а также ангелы и маги, странный запах, похожий на кардамон, и вампиры, конечно. Масса неодушь бурлила, кого-то убивали, и тот обращался, иногда в каком-то месте резко погибало много вампиров и там образовывалось светлое пятно, впрочем, такие тут же затягивались тьмой. Но в этом кое-что не давало гробовщику покоя. «Почему Лондон? О чем ты?» – спросил Рамиль, бросив убийство на своей улице и присоединившись к жнецу, рядом с которым поток противников изрядно усилился. «Почему вампиры именно здесь и сейчас? Почему не Россия, не Филиппины, не Финляндия и не Перу? Почему они здесь, где находятся светочи мировой магии, живут сильнейшие демоны, стоят церкви, в которые ходят самые верующие люди?» Отвлечение, не задумываясь, пожал плечами демон. Как у него получилось сделать это на лету, да и вообще как клякса ухитрилась пожать плечами, для Сергея осталось загадкой. Правда, судя по тому, что сразу же после этого Рамиль влетел в толпу, сшибая противников просто собой, в некий ступор тот все же впал. Скорее, в библиотеку, выпрыгнув из той кучи малы, что образовалось в результате его падения, и взмахом руки спалив всем в ней участвующих головы, сын дьявола схватился за гробовщика. Тот уже хотел как-то съязвить на такую необычную активность со стороны демона, но заметив чрезмерную серьезность друга, прикусил язык. Даже не обратив внимания на летящего на них вампира, жнец сместился обратно к департамент. Увиденное его поразило. Библиотека выглядела, как храм Афины. Обломки колонн, дыры в стенах, трещины по фасаду и отсутствие крыши, и это только то, что сразу бросалось в глаза. Менее очевидными были сотни и тысячи маленьких черных точек над зданием. Они мельтешили, взлетали и падали, спускались кругами и едва слышно шелестели. Поймав одну из приблизившихся точек, Сергей по-новому взглянул на воздух над библиотекой. Книги опоздали. Охнул демон и бросился внутрь прямо через пролом в стене. Гробовщик влетел за ним и чуть не запнулся о тело какого-то жнеца. Он пытался остановить Каина. Обстановка внутри была даже хуже, чем снаружи. Провалы в полу, перекошенные стены и полки, груды книг на каждой горизонтальной поверхности. От мысли о том, как будет муторно и сложно все вот это восстанавливать, Сергея чуть не скрючило, но Рамиль, рыбкой бросившийся вниз, отвлек того от излишнего перфекционизма, и жнец прыгнул за ним, не сомневаясь в наличии у демона какой-то цели, к которой он стремился. И она действительно была. Не пролетев и 3 минут, Рамиль резко свернул в сторону, вбиваясь в стену, но стена спокойно его пропустила, как и Сергея, последовавшего за ним. Коридор оказался узким и темным, немного напомнив этим типичные коридоры из фильмов ужасов, что заставило жнеца нервно хихикнуть. Звук разнесся вокруг, создавая еще более гнетущее настроение. Увы, Рамиль его не оценил, пролетев по коридору со скоростью, не сильно уступающей световой. Во всяком случае, догонять жнецу пришлось скольжением. «Нет, нет, нет», бился как рыба об лед в закрытую дверь Рамиль под удивленно опасливым взглядом Сахаренко. В таком состоянии он друга еще не видел, да и представить не мог, чтобы вечно веселый и заводной парень, похожий на бенгальский озорной огонек, находился в состоянии такого отчаяния. К мечу демона присоединилась коса смерти, высекая искры из препятствия. Искры, всепробивающее оружие. Дверь даже не шелохнулась, хотя выглядела не особо прочной. Просто какие-то кусочки дерева, спаянные между собой железом. Единственное, что как-то настораживало Сергея помимо неожиданной прочности преграды, невозможность использования скольжения для проникновения внутрь. Как будто за дверью существовало лишь трехмерное пространство, без всяких других измерений. Но дверь открылась сама, резко и плавно отойдя на невидимых в стене петлях. Демон ворвался в комнату, чтобы обнаружить совершенно раздробленный постамент и абсолютное запустение. Ни души. Зато помещение было целиком повторяющим то, что показывал Каин, что вызвало в гробовщике странное удовольствие. Ему не соврали. Значит, он был ценным. Рамиль выглядел потерянно, как будто не знал, что делать дальше, просто стоял и рассматривал стены. Почему? Не почувствовал. отец, не сказал, что делать, словно в бреду прерывисто бормотал тот, бегая взглядом по каменной крошке на полу, под конец сорвавшись на крик, если можно кричать шепотом. Сергей понимал, что должен что-то сделать, хотя и не знал, в чем заключается проблема, но прежде, чем он успел что-либо сказать, его руку пронзила боль. «Ага», — выдохнул жнец, закатывая рукав и перемещая взгляд на предплечье. На нем бурыми пятнами выступали слова. «Сердце я забрал, ребята, но оставлять вас просто так не хочу. Ищите меня там, где начало истории. По крайней мере, я знаю, куда идти», — хмыкнув, заключил Сахаренко, возвращая рукав на место. «Но перед этим мне надо сделать несколько приготовлений. Ты со мной?» Рамиэль вскинул бровь, в упор глядя на друга, проделав это так выразительно, что гробовщик даже немного смутился. «Ну да, вопрос риторический». Они схватились за руки и, словно дрогнув в реальности, исчезли из департамента. Примечание к части. Хихи. «Да скоро финал. Я хазе, почему редактор постоянно выдает мне 5 страниц, но это мне даже нравится». Ведь на заре этого фанфика я хотел писать главы как раз по 5 страниц. Не знаю, зачем вам это знать, но вдруг. Часть 36. Когда я услышал про несколько приготовлений, я не думал, что ты будешь прихорашиваться, и только тот факт, что я все-таки заметил твои манипуляции, мешает мне тебя прибить. Грозен на словах, славный воин, певучий протянул Сергей, перезаплетая косичку и убирая из нее чужие волосы, так, на всякий случай. Медальоны он решил оставить тут же, в бюро. К тому же, каждое действие, совершаемое жнецом, давало дополнительное время мертвым слугам, отправленным по нужному адресу. Как думаешь, мертвецы смогут добраться до поместья Фантомхайв за нужное время? Если ты еще будешь краситься, то несомненно. Как думаешь, мне стоит обновить маникюр? Лаком для гробов. Сергей вскинул руку тыльной стороной ладони к себе и присмотрелся к ногтям. Это твой естественный цвет. Ну, а вдруг седина? На ногтях есть многое на свете, друг Рамиэль, что и не снилось нашим мудрецам. Ты еще предложи кота на голову посадить. Робин был бы не против. Кот, трущийся о ноги Сергея, поднял голову вверх и, наморщив нос, злобно зашипел на демона. Против, констатировал жнец, вытаскивая воротник рубашки чуть выше, развел руками, убедившись, что рукава свисают как положено, чуть улыбнулся, оскалился, опустил уголки глаз и полуприкрыл глаза, поочередно выгнул брови, изобразил нервный тик с обеих сторон. «Где Михаил? Робин, ты же не будешь скучать?» Уже разместил неподалеку от места действия армию, он же главнокомандующий. «Кстати, а у тебя разве нет армии?» Отведя прядь волос, жнец подергал ухом. Достал перо судьбы и начал выводить на коже символы. Они тут же почернели и осыпались. «Ты же вроде бы князь?» «Нет, я сам по себе, армия, а если что-то очень серьезное, у меня есть отец». «Завещание?» «Нет, пытался нейтрализовать заклятие Кайна». «Но вы же справитесь без меня», Сергей улыбнулся. Ярко, весело, поддерживающе, именно так, как улыбался очень многим, когда требовалось показать свое бесстрашие и продемонстрировать поддержку. Картинно отработано, искусственно. «Не улыбайся мне так», — резко отвернулся демон и зашагал к выходу. «Идем», — Михаил сказал, что видит мертвецов. «Прости», — улыбка мгновенно увяла, а глаза перестали весело щуриться, превратив лицо в какую-то скорбную маску. В 3 шага догнав Рамиэля, Сергей схватил того за руку и шагнул вперед, пробиваясь через слои пространства. Следующий час жнец поэтапно ходил по измерениям, перебираясь ближе к поместью. К счастью, заметить потраченное время мог только сам гробовщик, для остального мира прошла едва ли доля секунды. «Стоять!» — рявкнул Михаил уже направившим оружие ангелом с такой силой, что не ожидавший подобного гробовщик чуть не подпрыгнул. Появились они в сотнях 3 от особняка, от которого ничего такого не ощущалось, то есть никаких божественных колебаний или чего-то подобного. Просто обычное здание, внутри которого чувствовались испорченные души вампиров. «Адриан, Рамиэль, штурм начнется». «Штурм? О каком штурме идет речь?» Раздался веселый голос позади. С шипением в руках ангела и демона появилось оружие, тут же атаковавшее Кайна. Гробовщик смог только развернуться, чтобы увидеть, как бог спокойно держал клинки за лезвия голыми руками. Кругом все замерли, но не от шока. Как чувствовал Сергей на себе, кровь то останавливалась, то текла в противоположном направлении, но ускорялась. Как-то действовать в таких условиях было решительно невозможно. Сергей чувствовал, что был бы способен двигаться, Если бы не проклятие на его руке, все-таки существам его силы кровь по сути не нужна, как и Михаилу с Рамелем. Дуэт резко нажал на мечи, раздвигая Кайну руки подальше от тела, а затем сдвоенным пинком в грудь отправил его в полет. Но тот всего лишь проскользил по земле, прочертив пятками две жирные полосы на почве, и остановился, встряхнув руками, с которых упала пара капель крови. Когда он выпустил мечи из рук, пара успела их развернуть, чтобы скользящим движением порезать богу ладони. На этом, конечно, бой не закончился. Рамиль, подскочив, попытался резким движением снести Кайну голову, но тот заблокировал лезвие и в свою очередь пнул демона. Скрещенные крылья приняли на себя удар, их хозяин шагнул в сторону, пропуская архангела, невысоко подпрыгнувшего и уколом меча доставшего ногу Кайна, с которой разминулся буквально на несколько дюймов, заставляя того растянуть шаг, чем сразу же воспользовался Рамиль, сделав подножку и сопроводив ее горизонтальным ударом, лицом на который налетел Кайн. «Я так не игр, ТФП!» — воскликнул бог, когда Рамиль поставил на его затылок ногу и впечатал в землю. Кайн хлопнул рукой по земле, и мир замер. Вообще, выбравшись из-под каблука демона, бог подскочил, отряхнулся и щелчком пальцев перенес всех трех в прихожую поместья, сделав это скольжением. Удивлен, сахаренко, усмехнулся Кайн, а затем склонил голову и пробормотал. Мда, с Поттером это звучит лучше. Жнец глазами отслеживал беспокойную ходьбу бога. Как он понимал, сейчас они находились в этаком пузыре из неизвестного измерения, суть которого заключается в том, что двигается только Кайн, они практически не могут. Хотя, Сергей дернул ухом, скрытым под волосами, а он-то подвижности не потерял. «Фигня у тебя фамилия, Сережа», поднял на него взгляд Кайн и придвинулся вплотную, приподнимая голову жнеца за подбородок. «Торжественно нарекаю тебя, Идинах», огрызнулся Сергей, как оказалось зря, «Идинахом». «Удивлен, Идинах, вот, звучит гораздо лучше». «КХМ, о чем речь? А, ты думал, почему тебе так легко удается перемещение? Почему тебе не требуется вода, еда и сон? И почему я тоже так могу и даже лучше?» Молчание, за время которого улыбка Кайна погасла. «Эй, у нас же диалог злодея с героем. Участие обязательно. Прости, думал, конечно», с каменным лицом и заунывным голосом ответил Сергей, но, заметив лицо бога, тут же исправился. «Эти вопросы не давали мне жить. Они мучили меня и днем, и ночью, не давая ни секунды на отдых. Так скажи мне ответ, злодей или я, не стоит угрожать, герой, ведь я собирался дать ответ прямо сейчас, подржач, ой, плач твоих спутников», подхватил Кайн, заметив заминку актера. Рамиль точно мелко трясся и не похоже, что от плача, судя по ощущаемым эмоциям. «Ладно, а теперь серьезно». Бог скинул маску шута, его тело поплыло, став на секунду чем-то вроде бесформенного куска пластилина. «Сергей, я, это ты», — сказал гробовщик, блеснув зелеными глазами, и жнец начал терять сознание. «Пока ты будешь в стране снов, я поговорю с твоими друзьями». Крики, запах крови и буйство магии осталось за спиной в коридоре, от которого Адриана тут же отсекла дверь, даруя звенящую тишину. В комнате, несмотря на то, что жнец точно знал, за кем он сюда проник, никого не было, но Кривин не расслаблялся. «Хочет бог подождать, пусть ждет, ему это только на руку». «Прекрасно, ты-то мне и нужен», — мелькнул едва уловимый силуэт перед глазами, и жнеца снесло на пол, а тело отказало повиноваться, будто прилипнув к холодному камню, несмотря на все попытки напрячь мышцы. Точнее, прилипла его кровь, а любое действие нарушало ее поток, вызывая ужасную боль. «Не сопротивляйся, Адриан». В белых руках бога мелькнул маленький нож, выглядевший невероятно острым. Этот нож мгновенно раскроил одежду жнеца, даже не задев кожи. А Кайн, мрачно ухмыляясь и скалясь белоснежными зубами, беспечно пояснял. «Видишь ли, когда я планировал обрести мощь двух богов разом, я не предугадал ваше упрямство. И в итоге то, что должно было закончиться за два дня, растянулось на два месяца. И сейчас боги буквально стучатся в этот мир, полностью, со всей своей мощью, готовые защищать свой контракт от меня, какого-то бога без роду и племени, жалкого порождения страха человека перед ночью». Во время этого монолога бог сделал несколько очень длинных разрезов на теле Адриана. Ему было практически плевать. Боль – вообще не та вещь, которой можно напугать жнеца. Но вот места, через которые протянулись разрезы, напрягали. Они абсолютно все шли через акупунктурные точки. Конечно, не через все точки, зато самые крупные. Придя сюда, дьявол и Господь буквально сотрут меня, несмотря на находящийся рядом источник крови. С дьяволом я бы еще мог пободаться, все-таки мы схожей природы, но вместе они не дадут мне и шанса. Поэтому я решил переместиться в тебя и попытаться снова через несколько десятилетий. Адриан дернулся, из ран брызнула кровь, заляпав Кейна, а самого его настигла агония, даже рядом не стоящая с понятием боли. Раны сложились в определенный рисунок, и, как прилежный выпускник Академии, Кривин этот рисунок знал. Шумерская звезда удержания запирает практически любое существо прямо в себе. Уничтожить можно только снаружи. Тише, тише, не волнуйся. Чувствуешь? Это прекрасно. Тонкие полоски кожи отслоились от Кейна и ввинтились в раны жнеца. А затем такие же полоски сыграли роль нитей для толстых швов, появившихся по всему телу. Ты прекрасен, мой сосуд. Сам впустишь или как? Сергей осознал себя в темноте. Тело все еще било дрожь от унижения, испытанного Адрианом, в роли которого он себя испытал. В итоге жнец смог мне подгадить, полностью лишив меня возможностей для набирания сил, раздался голос Кейна, беззвучно вышедшего из-за спины жнеца. Но я справился. Угадай, как? Убивал? Классика жанра, по сути. Злодей всегда убивает, фэнтези это лучший способ получить силы. Практически. Так называемое искупление появилось как раз после победы над Кейном. А Адриан набирал и набирал силы. В голосе послышался смешок, но Сахаренко был слишком занят своими мыслями, чтобы обратить на него внимание. А когда боги ворвались в комнату, вопросов не возникло. Ну, жнец голый, отсутствие Кейна. Полностью окровавленный жнец в обрывках одежды валялся где-то на полу, а бог крови, стирая немного алой жидкости с одежды, только подходил к постаменту. Все очень просто. Скольжение – расовый навык вампиров, использовать который жнецы могут лишь потому, что ночь и смерть – достаточно близкие понятия с точки зрения веры, пожал плечами бог и подошел, внимательно вглядываясь в Сергея. Но я не вижу в твоих глазах удивления. Ты знал, у меня были некоторые догадки. Ты слишком напирал на причину того, почему мы встретились в самом начале. Да имя мне не сообщил. Пакость такая. Только один вопрос. Сергей хотел поднять палец, но вовремя вспомнил, что способности двигаться у него не должно быть. Почему я вообще понадобился? Глаз гора слишком внимательно следил за жнецами. Но я тебя недооценил. Думал, что влиять на сокрушенного горем суицидника будет гораздо проще, поэтому и допустил столько промашек. В общем, незначительных. Но я не хочу об этом говорить. Давай поговорим о нас. Погоди, погоди. Стоп. Так, Сергей попытался собраться с мыслями, так как одна новость была слишком шокирующей и неожиданной. Постояв несколько секунд с закрытыми глазами, терпя неудобства в затылке, он открыл их. Суицидник. Но в смысле, я не понимаю, это чушь. Кайн замер и немного отстранился от жнеца, поглядел на него с разных ракурсов, покрутил головой, всматриваясь в Сахаренко, и тихо прошептал с невыразимым восторгом. Так ты что? «Не помнишь?» «Да, не помнишь. Это невероятно. Ты настолько принял сущность жнеца, что забыл свою смерть». Его голос крепчал, становился все громче, пока оглушающе не загремел. «Так вспомни же. Хочу умереть». Наверное, такая мысль приходила в голову каждому, вне зависимости от его происхождения, материального положения, красоты. Для кого-то это была несерьезная, мимолетная идея, тут же погребенная навсегда под лавиной здравого смысла и природного желания жить. Может, это была даже шутка или реакция на неудачный день. У кого-то это гораздо серьезнее. За одной неудачей последовала вторая, за ней, третья, и вот человек уже постоянно думает, что неплохо бы умереть. Мгновенный и самый эффективный в мире способ избавиться от проблем и мыслей, причиняющих боль, убрать все, что тебе не нравится. Просто перестать быть. Сергей относил себя ко второму типу. У него были хорошие родители, хорошие отношения со сверстниками, хорошее здоровье, хорошая успеваемость. Суть ясна. Что же у него было настолько плохо, что он думал о том, чтобы самоустраниться? Тяжелый кашель, будящий Сергея посреди ночи через несколько стен с прекрасной звукоизоляцией. Тот кашель, который издают смертельно больные люди, беспощадный и душащий, вызывающий невольную дрожь по телу. Поездка на Рождество в Стамбул обернулась для семьи Сахаренко тяжелейшими переживаниями. Мама заболела, очень тяжело, как не бывало никогда. Ввиду слабого иммунитета, ей постоянно не здоровилось, но так тяжело, никогда.